Непрерывно шли сообщения из района Баренцева моря, где вступала в решающую фазу сложнейшая операция по подъему атомной подводной лодки «Курск». Очень многие люди и в России, и за ее пределами связывали судьбу этой погибшей лодки лично с Путиным. Это он обещал родным погибших моряков поднять из морских глубин Курск и помочь придать земле тела героев-подводников. Теперь, несмотря ни на что, он выполнял свое обещание. Поднимая Курск, Россия поднимала и свой престиж, давая ответ всем тем, кто год назад с пренебрежением и насмешкой говорил и писал о состоянии и возможностях российского атомного флота и всего ВМФ. Теперь же многие из этих людей писали, что лодку поднимают напрасно. 17 октября Владимир Владимирович Путин прибыл в здание Министерства обороны на Арбате, где состоялась его продолжительная встреча с российским генералитетом. Вопросов для обсуждения ставилось много. Материальное положение армии, проблемы Чечни, проблемы военной реформы. На этой встрече было объявлено о ликвидации российской военно-морской базы в Камране во Вьетнаме и Центра радиоэлектронной разведки на Кубе. Такое сокращение российского военного присутствия во Вьетнаме и на Кубе обсуждалось давно и производилось по инициативе самих военных. На встрече Владимира Путина с российскими генералами было объявлено об увеличении оборонного бюджета страны еще на 27 миллиардов рублей, которые предполагалось направить в первую очередь на закупку новой военной техники. Но главной целью встречи в Министерстве обороны стало обсуждение американского направления российской политики. У многих военных существовали опасения, не заходит ли Россия слишком далеко в своих партнерских отношениях с США. Угрозы в Центральной Азии и в Закавказье, безопасность Каспия, положение миротворцев в Абхазии, формирование американских военных баз в Узбекистане, война в Афганистане, противоракетная безопасность России – это лишь часть вопросов, которые Владимир Путин обсудил с генералами в закрытом режиме. Россия вовсе не собиралась отказываться от защиты своих интересов в мире, и именно этой цели должна служить корректировка военной политики Москвы. 19 октября 2001 года самолет президента России прилетел в Якутию. Еще поздней весной, после небывалого паводка на реке Лени, разрушившего Ленск, Владимир Путин побывал в районе стихийного бедствия, осмотрел руины города и поручил МЧС и строительным организациям России не просто восстановить, но заново построить этот сибирский город на новом, более безопасном месте и при этом в кратчайшие сроки, за 100 дней, к осени. «Я сам приеду принимать новый Ленск», — предупредил Путин. Вполне возможно, что это первый в новой России столь быстро осуществленный проект, который выполнен главным образом государством при минимальном участии частных фирм. Но на севере и востоке России без участия государства пока еще ничего серьезного сделать нельзя. Почти все работы в Ленске завершились успешно еще к 20 сентября. Однако сложная международная обстановка не позволила Путину приехать сюда в те дни. Но 19 октября по дороге в Шанхай президентский лайнер все же приземлился в Якутии. На вертолете Владимир Путин осмотрел новый город, а затем встретился и побеседовал со строителями и с жителями Ленска. Обещание было выполнено и российскими строителями, и президентом России.